дневника 1786-1787 годы. «Все случилось, как предполагал я. На последней репетиции предощущение триумфа. После арии «Мальчик резвый» оркестранты вскочили, стучали смычками и кричали «Браво!». Да, это восхитительная опера «Буф». Но на мой вкус это прежний Моцарт. А я мечтаю о другом, который только нарождается, и рождению которого грозит помешать этот легкомысленный успех. И потому вчера, когда император осведомился о моем впечатлении, я ответил вопросом. «Ваше Величество, уже не говоря о том, как будут недовольны в Париже, надо ли в нашей спокойной и благословенной стране насаждать развращающий французский дух? Не лучше ли нам почитать всех этих великих просветителей на расстоянии? Вот почему, несмотря на успех, опера быстро исчезла со сцены». Разговор за обедом. Моцарт. «Он демон!» «Я кто?» Моцарт. «Демон всей моей жизни!» «Я, боже мой, о ком это вы?» Моцарт. «О Сальери!» И это он повторяет теперь разным людям. Истинный сын своего отца. И хотя ни разу впрямую они не столкнулись, о вражде Моцарта и Сальери знает вся Вена. Хотя на этот раз Моцарт прав. Болтун Сальери быстро подхватил и развил мой слух о недоброжелательстве императора. Он разнес его по дворцам, и Моцарта перестали приглашать. Уже уходя, Моцарт сказал мне: «Боже мой, у меня совсем нет концертов. Осталось всего два ученика, а мне как никогда нужны деньги. Я прошу вас, барон, если услышите, что кому-то нужен хороший учитель...» Как я люблю его таким. Началось его истинное одиночество. Путь в бессмертие. На днях исполнялись написанные Моцартом струнные квартеты. На исполнение одного из них я печально вздохнул, и сидевший рядом со мной влиятельный критик, естественно, это заметил. Сегодня утром Моцарт был у меня. Наш разговор был очень занятен. Моцарт. «Боже мой, что они обо мне пишут? Что они пишут? Жаль, что Моцарт столь жаждет стать новатором. На цыпочках долго не устоишь». Я. «Вы обращаете внимание на эти писания недоумков?» Моцарт. «А вот что пишет обо мне дрянной итальяшка Сорти. Эти варвары-немцы, лишенные всякого слуха, смеют предполагать, что они пишут музыку. За этим говнюком, конечно, Сальери». Замечу, издатели уже отказываются от его сочинений, и он все больше становится образцом не самого хорошего тона. Моцарт. «Вчера, барон, я объявил свою академию. Я разослал подписные листы. Они вернулись пустыми. Точнее, на них было только одно имя». Я. «Одно? Но согласитесь, оно стоит многих». Моцарт. «Да, да, ваше имя, дражайший барон. Боже мой, что бы я делал без вас?» Но его заботили деньги, и на лице его была мука. Я дал ему, но немного. И прибавил: «Я закончил вчера свою 11-ю симфонию». Но он молча взял деньги и торопливо откланялся. Таков характер этого человека. 29 декабря 1786 года. Я вижусь с Моцартом редко. На Рождество 1786 года он уехал в Прагу, где, говорят, с великим успехом идет его «Фигаро». Чтобы поболее узнать о Моцарте, я отправился сегодня к его либретисту Дипонте. Я застал его дома. Он сочинял. На столе бутылка токайского, открытая табакерка с испанским табаком. На коленях юная красотка, которая при моем появлении бросилась прочь из комнаты. Он хвастливо показал мне письма Моцарта. Вот их содержание. «Праги ни о чем другом не говорят, не играют, не поют, не танцуют, кроме нашего Фигаро. Фигаро всюду, Фигаро здесь, Фигаро там, бесконечные балы. Ты, конечно, представляешь меня волочащимся за всеми красавицами. Представь лучше плетущимся. У меня нет сил танцевать и любезничать, потому что я смертельно устал из-за своей работы, и к тому же ты знаешь мою застенчивость». Дипонте сказал, что успех «Фигаро» блистательный, и директор пражской оперы Бандини заплатил Моцарту 100 дукатов за будущую оперу. Оказалось, либретто к этой опере и писал сейчас этот поэт и прощелыга, помогая себе вином и красоткой. Будущая опера называется, соответственно, всей обстановке «Дон Жуан». И так опять? Опять опера «Буф»? И опять прежний Моцарт? Сегодня беседовал с господином Ланге, мужем Алоизии, урожденный Вебер. Он рассказал, что Моцарт в Праге дописывает своего «Дон Жуана». По слухам, он живет в чьем-то имении и в саду пишет оперу. Вокруг идет веселая попойка, играют в кегли. Рассказывал о бесконечных певичках из местной оперы, которые охотно помогают Моцарту входить в образ Дон Жуана. Моцарт, Моцарт. Забавная деталь. Бандини вызвал в Прагу некоего итальянца, Джакомо Казанову, который в молодости отличился большими удачами в охоте на женщин. И этот старый ловелас исправил Моцарту либретто Дон Жуана. О боже! В Праге огромный успех Дон Жуана, а у нас в Вене не торопятся. Все это время в опере исполняли Тарара Сальери. Отмечу, с неизменным успехом. И вот вчера долгожданная премьера Моцарта. Я пошел в театр, чтобы стать свидетелем. Дон Жуан провалился. Наши тупоголовые венцы ждали повторения «Фигаро». Они пришли поразвлечься веселыми похождениями наказанного небом Ловеласа. Но Дон Жуан не слишком веселит. Это лихорадочное напряжение, устрашающее неистовство музыки. И это явление командора. Железный ритм, дыхание предвечного. Я был неправ. Рождается новый Моцарт. Я счастлив. Моцарт встретил провал, к моему изумлению, насмешливо. Он сказал только одну фразу. «Ну что ж, дадим им время разжевать». Наконец-то мы увиделись с Моцартом. После пражских успехов император назначил его камер-музыкантом с обязанностью сочинять музыку для придворных маскарадов. Наша беседа. Моцарт. 800 флоринов за музыку для маскарадов. Слишком мало за то, что я мог бы сделать, и слишком много за то, что я буду делать. Я. И все-таки это радость? Я поздравляю вас с долгожданным зачислением на придворную службу. Моцарт. Нужно было умереть бедняге Глюку, чтобы мечта покойного отца наконец-то осуществилась. Добавлю, наилучший из отцов скончался в прошлом году, и теперь он один на один со своей судьбой. Моцарт. Если бы вы знали, в каком я сейчас положении, такого и врагу не пожелаешь. Да, несмотря на жалование, он весь в долгах. Но я не дал ему денег. Все-таки у него жалование. Замечу, он ко многим теперь обращается с одними и теми же словами. На днях его почитатель-купец Пухберг показал мне его послание. «Боже, в каком я положении? Такого и врагу не пожелаешь. Если вы, наилучшие из друзей, не поможете мне, я погибну вместе с бедной больной женой и ребенком», и так далее. Как все художественные натуры, он несколько преувеличивает и нищету свою, и ее болезни. Кстати, сей наилучший из друзей дал ему деньги. На эти деньги Констанца отправилась сейчас на курорт. Кажется, она там поправилась слишком быстро. И, видно, веберовский темперамент сыграл с ней злую шутку. Он пожаловался мне, что какой-то его знакомый, который вообще-то относится к женщинам с большим уважением, написал из Бадена о Констанце отвратительные дерзости. Но, видимо, и она тоже кое-что узнала. Во всяком случае, в письме, которое он при мне сочинял, он писал ей вначале: «Я не хочу, чтобы ты поступала так подло», а в конце: «Не мучь ни себя, ни меня излишней ревностью. Умоляю, и ты увидишь, какими довольными мы станем. Лишь умное, ровное поведение женщины может возложить узы на мужчину. Пойми это». О, Моцарт!